Глава первая. Когда дверь открылась, я проснулся. Мое сознание внезапно вынырнуло из черной бездны алкогольного дурмана, заставив открыть глаза. Я услышал шаги в коридоре и осознал — это конец. Не было страха, заставляющего тело обливаться холодным потом, только невыносимая тоска рвала душу, заставляя сердце выбивать барабанную дробь в груди. Мне было плевать на себя. После гибели сына и жены что-то внутри надломилось. И стержень, созданный из веры в будущее, оптимизма и внутренней правоты, позволивший мне пройти и выжить в бурные 90-е, пережить предательство компаньона, бандитские наезды, дефолт 98-го, атаки конкурентов, раскрошился, как кусок пенопласта. Я больше не хотел жить. Меня удерживали на этом свете две вещи — право на месть и чувство ответственности за родителей и сестру. И сейчас я осознавал, что, заливая свое горло спиртным, банально проиграл свою жизнь, оставил Машу и сына неотмщенными, а близких — без поддержки. Твари, убившие жену и ребенка, и дальше будут жить, делая свои черные дела, и поломают еще десятки судеб. И в этом есть и моя вина. Злость придала мне сил, я привстал с дивана. «Опа!» Радостно констатировал крепко сбитый паренек с глазами убийцы, вошедший в комнату. «Ты смотри, проснулся!» Его товарищ сзади, широкоплечий амбал с мордой дебила, радостно оскалился. «Что, суки, думаете, все?» Хрипло пробормотал я, поднимаясь. Непослушное тело, одурманенное спиртным, качнуло в сторону. Пришлось хвататься за спинку дивана, чтобы удержаться на ногах. Когда-то я серьезно занимался боксом, даже дошел до кандидата в мастера спорта, и сейчас я постарался дать отморозкам последний бой. Но удар получился вялым и медленным, а меня повело в сторону. Крепкий парень легко уклонился, поднырнул за руку, подхватил меня за пояс и резко рванул на себя, заставляя потерять равновесие. Второй громила рывком подхватил за ноги, зафиксировав стопы локтевыми сгибами у себя под мышками. Я брыкался, пытался махать руками, а убийцы уже вытащили мою тушку на веранду. Парень с холодными глазами умудрился влепить кулаком по затылку, отправив меня в нокдаун. Тело еще вяло трепыхалось, пытаясь сопротивляться, но меня уже сбрасывали с балконной перегородки. Резкий толчок, и я полетел навстречу стремительно приближающемуся серому асфальту. «Как же так, Господи? Неужели ты позволишь подонкам остаться безнаказанными?» В отчаянии возопила душа, посылая в небо последний отчаянный призыв, наполненный щемящей болью и невыносимой печалью. Удар о поверхность выбил из меня дух, взорвавшись в голове яркой, ошеломительной вспышкой. Каждой клеточкой затухающего сознания я чувствовал, как превратившиеся в кашу внутренности растекаются по асфальту вместе с расплывающейся темно-красной лужицей крови. Невыносимая вначале боль уменьшалась с каждым мгновением, приближая ожидаемое забвение. «Родные мои, я иду к вам», — мелькнула последняя мысль перед тем, как тьма окончательно накрыла меня. Затем чернильная мгла сменилась светом. Я начал слышать звуки, причитания, возбужденные крики находящихся рядом людей. Потом включилось зрение. Я ощутил необычайную легкость. Ничего не болело. Свежий воздух благоухал ароматами цветов, любовно высаженных на клумбе возле моего дома. Грудь распирала ощущение неги и спокойной благодати. Я знал и чувствовал, что все будет хорошо. Еще немного, я смогу встретиться с сыном и женой, которые ждут меня там, наверху. Поднял руку и увидел сквозь прозрачную ладонь черную бэху Игоря. Предатель так и застыл возле машины, смотря куда-то позади меня. Направление его взгляда заставило меня оглянуться. Мое бедное тело, поломанной куклой, по-прежнему лежало в луже расплывающейся крови. Вокруг него уже начали суетиться люди. Блондин быстрым шагом пошел к нему. «Сволочь!» — выдохнул я. Моя ладонь метнулась к его лицу, пытаясь залепить хлесткую пощечину. Но ничего не произошло. Она лишь погрузилась в кожу, а Игорь невозмутимо прошел сквозь меня изрыгающего проклятия. Он ничего не почувствовал. Сверху ударил ослепительно белый луч, разрезая пространство. Все люди, стоявшие у моего тела, Игорь, что-то начавший говорить по телефону, куда-то пропали. Их очертания сделались нечеткими, размытыми, а потом и вовсе исчезли за серой мутной пеленой, отделившей меня от живого мира. Луч у моих ног превратился в сияющий тоннель, сведущий наверх лестницей, теряющейся в лазурной синеве необъятного неба. Я неуверенно сделал шаг, и ступенька под моей ногой вспыхнула еще ярче, указывая дорогу. С каждым шагом мне становилось все легче. Все чувства — отчаяние, горечь, потерь, ненависть к убийцам, раздирающие душу на кровавые лоскуты — постепенно уходили. Они теряли яркость, таяли, как темная дымка ночи перед рассветом наступающего дня. Чем выше я поднимался, тем радостнее и спокойнее становился. В конце лестницы находилась белая дверь. Она медленно открылась, приглашая меня пройти внутрь. Я решительно шагнул вперед. «Здравствуй, Саша». Длинноволосый, увенчанный благородной серебряной сединой мужчина лет 60 в белоснежном длинном одеянии с интересом смотрел на меня. Аккуратная бородка придавала ему сходство с испанским аристократом эпохи Возрождения. «Здравствуйте». Во рту внезапно пересохло. Сердце яростно застучало, вырываясь из груди. Наверное, это были иллюзии, тень ощущений погибшего тела. Бестелесная оболочка, в которую перетекло мое сознание с момента смерти, не нуждалась в воде и тем более не могла чувствовать сердечный ритм. «Господи!» — неуверенно произнес я. «Можешь называть меня так», — улыбнулся мужчина, — «это неважно. Но лучше обращайся ко мне, мастер. Хотя я не то, что вы все думаете, и сейчас в этом образе, потому что так для тебя будет удобнее. Высшие силы, правящие в этом мире и других, они... Впрочем, если я начну рассказывать, наш разговор надолго затянется. Да и люди еще не готовы к таким знаниям. Вижу, ты что-то хотел спросить?» «Мой путь подошел к концу», — собравшись духом, уточнил я. «Как сказать?» Мудрые глаза смотрели спокойно и печально. «Это будет зависеть от нашего разговора». Я промолчал, ожидая продолжения. И оно не заставило себя ждать. «Скажи, Саша, что бы ты хотел сделать в этой жизни, если бы появился шанс вернуться обратно?» — спросил мужчина. «Многое, мастер». Я твердо посмотрел на Господа. «Был бы на вашем месте, не допустил бы ни голода, ни бездомных, ни взорванных в машинах детей и женщин. А вообще появился бы у меня шанс вернуться, стал бы делом воплощать откровение Иоанна Богослова. В первую очередь воздал бы каждому по делам его». «Месть ожесточает душу и наполняет ее тьмой», — вздохнул мастер. «Это плохой путь. А что касается бедствий и несправедливости, которых полно в твоем мире...» «Да, я бы мог это изменить, но не буду вмешиваться в жизнь человечества. Осуждаешь?» «Да», — твердо ответил я. «Каждая человеческая жизнь бесценна. Разумеется, если речь идет о нормальных людях. Зачем допускать голодные смерти, кровавые войны, теракты и преступления, если все можно исправить одним щелчком пальцев? Священники утверждают, что Господь наказывает людей за их грехи. Только почему-то на вершине пищевой пирамиды в обществе находятся далеко не праведники. Политики, которые лгут и изворачиваются. Чиновники, берущие взятки, готовые на любую пакость ради своей карьеры. Даже взять крупных коммерсантов. Первые миллионы сегодняшние господа-миллиардеры заработали махинациями, криминальными сделками, хищениями и воровством, ограблением колоний. За каждым большим состоянием стоят кровь, трупы и поломанные судьбы. За редким исключением. Я не говорю об обычных коммерсантах и бизнесменах выше среднего. Сам таким был. Далеко не ангелом, но с принципами. Речь идет об олигархах, сросшихся с государством. Так почему вы не остановите этот беспредел? Наказываете нас?» «Чушь», — поморщился мастер. «Никто никого не наказывает. Глупости это. Просто... Вот скажи, Саш, осчастливил я все человечество. Нет больше войн, эпидемий, голода. Все счастливы, обогреты, накормлены и живут на земле, как в раю. Бананы и кокосы сами в рот падают, на лету избавляясь от кожуры. Можно просто жить, не прикладывая никаких усилий, развлекаться и наслаждаться бытием. Дальше что?» «Не знаю», — — задумался я. — Сложно такую ситуацию представить, даже гипотетически. — Вот видишь, ты не знаешь. Назидательно поднял палец мастер. — А я знаю. И тебе скажу. Человечество выродится, деградирует до состояния животных. Ведь теперь ему не надо будет бороться за свою жизнь, получать новые знания, стараться выжить в конкурентной борьбе, зарабатывать для себя и своих близких. За одно-два поколения оно превратится в бездельников, придумывающих себе развлечения и постепенно тупеющих. Да, что там превратится, уже превращается. Только через страдания, через преодоление жизненных невзгод люди раскрываются как личности, становятся сильнее, целеустремленнее, умнее, стремятся добиться успеха. Войны, кризисы, естественный отбор, невзгоды необходимы, к сожалению. Они позволяют людям двигаться дальше. Человеку было холодно. Он изобрел способ добывать огонь и обогрел пещеру и соплеменников. Надоело ночевать под открытым небом, мокнуть под дождем. Были построены первые дома. Встала проблема голода. Начало развиваться сельское хозяйство. Искали лекарства, способное вылечить от множества тяжелых болезней. Александр Флеминг изобрел пенициллин. Поэтому я не отказываю себе в удовольствии помочь отдельным личностям, но никогда не вмешиваюсь в жизнь человечества на глобальном уровне. Ты же слышал выражение «благими намерениями выложена дорога в ад». Так и в этом случае. Понятно, вздохнул я. А со мной что? А теперь опять возвращаемся к моему вопросу. Если бы я тебе дал шанс на вторую жизнь, что бы ты сделал? Спас бы жену и ребенка. Сразу ответил я. И разобрался с этими уродами. Это самое первое. К сожалению, есть законы мироздания, которые нельзя нарушать даже мне. Вздохнул мой собеседник. Если вернешься, их уже не будет в этом мире. Просто не родятся. Губернатор, его сын, бандиты. Человек из правительства, захотевший прибрать к рукам твой бизнес. И другие соучастники останутся. Вот представь, попадешь ты в прошлое, лет этак на 40 назад. Первые действия. Тогда... Я задумался. Приложил бы все усилия, чтобы страна была другой. Чтобы не было бандитского беспредела, голодных стариков и детей в 90-х. Чтобы мы построили благополучное, процветающее государство с крепкой промышленностью и развитым бизнесом. Как Швеция и Финляндия. С высокими социальными стандартами, но со своим особым путем. Без перегибов вроде ювенальной юстиции и других общечеловеческих ценностей. Симбиоз бы сделал. Капитализм, но все хорошее, что было в социализме, взял бы, как в Китае, но с учетом нашей специфики и без коммунистической идеологии. И ты готов к этому? Мастер пристально посмотрел на меня. Готов, выдохнул я. Знаете, я ведь прекрасно помню 90-е. Мой одноклассник Вова Пархоменко погиб в Чечне. Вадьку Пожидаева убили ракетиры. Люська Васильева потеряла работу в своем НИИ и банально спилась. Толик Абрамов уехал в Москву и сгинул в бандитских разборках. Мы зарабатывали, да. Но старики, работяги, честно трудящиеся, в чем были виноваты? У меня на складе беспризорники ящики пустые тягали. Я их подкармливал, деньги платил пацанам. Не потому, что нуждался в таких услугах. На складе грузчики работали, взрослые мужики. Они и мешки, и ящики полные таскали. А пацанам просто дал возможность получить свою честную копеечку и кормил их заодно. Скажете, детский труд эксплуатировал? Ничего подобного. Просто приучал их не клянчить деньги, а зарабатывать честным трудом. Иначе терлись бы на складах постоянно, выпрашивали деньги, воровали. Не у меня, так у других. И добром бы это не кончилось. Слишком много подобного я видел в это время. А два парня из этой ватаги как-то выбились в люди. Собрали деньги, сняли комнату одну на двоих, торговали на рынке, потом даже стали небольшими коммерсантами. Один у меня до начальника отдела продаж впоследствии дорос. Значит, я им дал работу не зря. Как-то с наступлением 90-х много людей оказалось за бортом жизни. Их просто выбросили на обочину. Ученых, квалифицированных рабочих, простых трудяг, научных сотрудников. Кто смог, устроился на рынке торговать трусами. Кто-то уехал за границу, а кто-то пошел бомжевать. Я старикам продуктовые наборы покупал, деньги подкидывал. Но всем помочь не мог, к сожалению. Но ведь можно же было все сделать по-другому. Без этой шоковой терапии, будь она неладна. Да, знаю, вы можете сказать о первоначальном накоплении капитала, привести другие доводы. Но ведь были у нас возможности обойтись без этого. Заводы, НИИ, правоохранительные органы, которые могли любых беспредельщиков к ногтю прижать. Просто не было приказа, и все. Всем был выгоден бардак, потому что самая жирная рыба ловится в мутной воде. Этого причмокивающего гайдара, похожего на молочного поросенка, лично бы придушил за либерализацию цен и замораживание вкладов на сберкнижках. Многим друзьям я об этом говорил, а они удивлялись. «Как же так? Ты же коммерсант, хорошо зарабатываешь. Для тебя гайдар должен быть отцом родным». «Да нет, ребята, деньги я, конечно, зашибал. Как же без этого? И вполне мог бы зарабатывать без либерализации, дикой инфляции, отмороженных бандитов, благодаря которым однажды трое суток провел в гараже, прикованным к трубе подвала. Пусть даже не так много, но в стабильном государстве, без всех этих когорт, взяткополучателей и вымогателей в погонах и чиновничьих креслах, без дикой преступности и с благополучными, обеспеченными гражданами. Может, с точки зрения кратковременных больших барышей в 90-х мы бы проиграли, но в перспективе намного выиграли. Поэтому я хочу попробовать что-то изменить. А еще пожить в благополучной стране с работающими законами и высоким уровнем жизни для всех. И скрывать не буду. Собираюсь рассчитаться по долгам за сына и жену. Иначе, получается, они погибли зря. Вот как-то так. Я замолчал. Мастер тепло улыбнулся. Хорошо. Стремление к справедливости — сильный и благородный мотив вернуться к жизни. Этого достаточно. Считаю, у тебя есть твой шанс. Ты вернешься на землю, в свою страну и даже в столицу, в самый разгар реформ Горбачева, в 1986 год. Но попадешь в другое тело. Это будет не самый лучший человек на земле. Он уголовник, полон злобы и ненависти к окружающим. У него бурная биография и пороков хватает. Но другого у меня нет. Этот парень, несмотря на молодость, обречен и умирает сейчас в реанимации. Преисподние его давно заждались. Если ты откажешься, парень все равно не жилец. Согласишься, очутишься в его теле и выздоровеешь. У тебя будет уникальный шанс начать свою жизнь с нуля, с самого низа. Ты сможешь сделать попытку поменять страну и общество, в котором живешь. Так, как сам считаешь нужным. Годится такой вариант? Годится, выдохнул я. Тогда прощай. Или правильнее будет... До встречи. Надеюсь, увидимся лет через 50, не раньше. Я тоже надеюсь, усмехнулся я. Старик щелкнул пальцами, меня подхватил и закружил белоснежный сверкающий вихрь. Вспыхнули золотистые искорки, завертелись в сияющем хороводе, и мастер исчез, как будто его никогда и не было. А меня завертело в потоке ослепительного света, а потом окутало угольно-черная мгла.